Как бороться с раздорами? Эпиграф. Друг – это тот, кто не задирает нос. Хлоя Крэйвенс, 7 лет. Конец эпиграфа. Социальные связи очень хрупкие. Забота об отношениях – это единственное, что может их укрепить. И именно потому людей привлекают интроверты. Они умеют беречь отношения. Отчасти это обусловлено их врожденной способностью к адаптации. Иногда интровертов считают пассивными, потому что они охотнее уклоняются, чем дерутся. Ваш ребенок-интроверт должен знать, когда можно быть гибким и податливым, а когда надо проявить твердость. Даже в младенческом возрасте интроверты и экстраверты по-разному реагируют на агрессию, если у них, например, отнимают игрушки. Напомните ребенку, что он вправе защищать себя и свои вещи. Одноклассник сильно толкает Джареда. Мальчик вспоминает, что папа учил его в таких ситуациях громко говорить «отстань от меня». Джаред понимает, что учитель его слышит и может при необходимости вмешаться, и поэтому не стесняется постоять за себя. Задира отступает. Интроверты должны знать, что доброта срабатывает в отношениях не со всеми детьми и не во всех ситуациях. У разных детей разные намерения. Некоторые стремятся к крепкой дружбе, другие ищут просто товарища по играм, третьим необходимы приятели. Но есть дети, которым нужна группа рабов, которыми можно повелевать. Игра может спровоцировать и агрессию, если поблизости нет взрослых или если они вовремя не вмешаются. Обычная мальчишеская возня в этой ситуации может перерасти в настоящую драку. Стайка девочек может что-то весело и оживленно обсуждать, как вдруг неизвестно почему одну из девочек грубо выгоняют из компании. Помогайте вашим детям учиться распознавать чужие чувства и намерения, предугадывать развитие ситуаций, чреватых открытой враждебностью. Ссора может возникнуть стремительно, без видимой причины. Шестое чувство должно вовремя подсказать ребенку, что пора поиграть с кем-нибудь еще или присоединиться к другой группе. Напомните своему маленькому интроверту, что конфликты возможны даже при общении с глазу на глаз. Найти выход из такой ситуации столь же приятно, как решить трудную задачу. Первым шагом должно стать желание и умение выслушать претензии другого ребенка. «Ах, ты хочешь быть капитаном Крюком?» Интроверты часто готовы пойти на уступки. «Ладно, ты будешь капитан Крюк». Но все хорошо в меру. Если ребенок уступает всегда и во всем, то в итоге загонит себя в угол. Самый лучший способ научить ребенка-интроверта сохранять уверенность в себе при разрешении конфликтов – это подать правильный пример в семье. Исследования показывают, что дети, обладающие твердыми социальными навыками, способны уладить свои и чужие проблемы и обосновать свои действия. Ребенок может сказать: «Подожди, пока я высажу с корабля этого предателя, а потом ты станешь капитаном Крюком. А пока ты, если хочешь, тикай, как часы в животе у крокодила». Обсуждайте дома конфликты, которые возникают у вашего ребенка в школе. Меган не хочет, чтобы Джейд участвовала с нами в конкурсе талантов. Мне очень не нравится, что ее выгоняют. Признайте чувства ребенка. Поговорите о том, как уладить конфликт, чтобы все были удовлетворены результатом. Помогите ребенку отрепетировать, что надо сказать, ведь он должен донести свои мысли и предложения до остальных. Об этом шаге дети-интроверты часто забывают. Проверенные способы разрешения конфликтов. Научите ребенка этим простым способом нейтрализации не в меру агрессивных сверстников. Что надо делать? Первое. Понять беспокойство и недовольство другого ребенка и высказать ему это вслух. Второе. Постараться поставить себя на его место. «О, так ты хотел посмотреть мои карточки». Третье. Предложить компромиссное решение. «Я дам тебе карточки, если ты попросишь меня об этом. Не хватай их без спроса». Четвертое. Обсудить ссору после того, как все ее участники остыли. «Ты был очень зол вчера. Может, поговорим сегодня?» Чего делать не надо? Первое. Пытаться урезонить другого ребенка, особенно если он сильно разозлен. Второе. Возражать ему или уговаривать его отказаться от своих намерений. Третье. Недооценивать или высмеивать его проблемы.